В эту минуту глаза Ауинхуа сверкнули никогда не виданным прежде блеском. Он оцепенело уставился на пузырьки с эликсиром. Подойдя, он взял один из них, открыл его и глубоко вздохнув. Следом его лицо резко сменило свое выражение. Очень осторожно Ауинхуан спрятал пузырьки за пазуху. Затем, обернувшись, он бросил несколько фраз своими сородичам, и те закивали. Некоторые из них приветливо посмотрели на Ван Линя, почтительно кланяясь. Когда Ауинхуа замолчал, эти собравшиеся несколько десяткам людей разошлись по домам. Постепенно начали раздаваться различные звуки, деревня начала оживать. На улицу выбежали дети, смеясь и играя. Затем сидящие в домах женщины тоже вышли наружу. Почти в одно мгновение долина наполнилась жизнью. «Великий бессмертный, останьтесь, не уходите». Ауинхуа приблизился к Ван Линю на несколько шагов и проговорил с весьма искренним участием. Ван Линь же не стал отвечать, а продолжил движение. Вот-вот он покинет долину. Он уже решил, что нужно покинуть это место и продолжить путь на запад, чтобы посмотреть, что же интересного там есть. В особенности Ван Линя заинтересовал древний город демонов, лежащий в 30 миллионах ли отсюда. Ван Линю было неинтересно, что же понадобилось от него Ауинхуа. Чистые детские взоры и страх в глазах женщин погрузили его в глубокое раздумье. «Великий бессмертный, сегодня ночь демонических духов, и лучше не оставаться снаружи одному. Пусть даже ваша магическая сила превосходит небеса, вам будет очень тяжело сразиться со множеством демонических духов. Лучше останьтесь здесь. Если вам очень нужно идти, то выходите завтра утром». Ауинхуа не рискнул подойти к Ван Линю слишком близко, и потому ему пришлось говорить громко. Ван Линь услышал про ночь демонических духов из уст Ауинхуа уже второй раз. Он остановился и, развернувшись, взглянул на Ауинхуа. «Что за ночь демонических духов? Великий бессмертный, я, дряхлый старик, смогу вам очень подробно рассказать о ней. Давайте пройдем в мой дом, и я все расскажу», — поспешно проговорил Ауинхуа. Ван Линь ненадолго задумался, а потом кивнул. Дом Ауинхуа располагался на самом севере горной долины, и здесь дом стоял одиноко, в 10 чжанах от него не было ни одной хижины, и потому дом Ауинхуа несколько выделялся на фоне остальных. Формы дом был круглый, большая часть его была выкрашена в зеленый цвет, размер дома был довольно немаленький, внутри стояли деревянная кровать и деревянные столы и стулья, были и более мелкие предметы мебели, на стенах висели украшения, а в одном месте, спрятанном от взоров, висела картина. Стоя в доме, Ван Линь пристально уставился на эту картину, но ничего не сказал. Картина была желтого цвета, по уголкам и краям уже начала трескаться и рваться. И сама картина уже была в складках и морщинах, что говорило о ее почтенном возрасте. На картине был изображен мужчина лет 40, одет он был в странное монашеское платье, взор мужчины был направлен вдаль, как будто он о чем-то задумался. Правая рука его лежала на груди, пальцы были согнуты в странном жесте. На рисунке, на другой его стороне, было нарисовано и небо, куда смотрел мужчина. Небо было окутано черным туманом, внутри которого смутно виднелись призрачные силуэты. Картина была очень старой, и потому нельзя было четко разглядеть, какие же все-таки призраки были в тумане. Ауинхуа, почтительно стоявший подле Ван Линя, посмотрел в направлении его взора, в глазах его невольно появилось выражение привязанности. «Как долго существует формация перед долиной?» — медленно спросил Ван Линь, не отрывая взгляда от картины. «Очень долго, так долго, что уже давно нет людей, кто бы помнил, сколько точно. Я же сам помню, что много лет тому назад был мужчина по имени Хуан Лун, желтый дракон. Он привел сюда наших предков, и здесь и осел наш клан. Говорят, что формация эта была здесь задолго до этого», — задумавшись, медленно говорил Ауинхуа. «Это он?» — спросил Ван Линь, продолжая смотреть на картину. «Да, это великий бессмертный Хуан Лун». Выражение любви и обожания в глазах Ауинхуа усилилось. «Он действительно зовется Хуан Луном?» Глаза Ван Линя странно блеснули, затем он вздохнул и легонько потер себе лоб. «Хуан Лун, что же это значит?» Ван Линь все продолжал сверлить взглядом картину, будто бы позабыв, что рядом стоит Ауинхуа. Изображенный на картине мужчина был явно незаурядной личностью, внешность у него была благородная. Создавалось ощущение, что сила бессмертных пронизывала его с головы до ног. Если кто-то сказал, что он бессмертный, то этому вполне можно было поверить. «Хуан Лун», — озадаченно произнес Ван Линь. Ван Линь весьма редко бывал в подобном недоумевающем состоянии. Ван Линь сам сохранил спокойствие, однако его изначальный дух задрожал, как взгляд Ван Линя увидел висящую на стене картину. «Откуда ты знаешь, что его зовут Хуан Лун?» После долгого молчания наконец проговорил Ван Линь, а у Янхуа показалось, что он не понял вопроса. Поколебавшись, он весьма осторожно произнес: «Неужели вы знаете, кто такой великий бессмертный Хуан Лун?» Ван Линь нахмурился, и Ау Янхуа поспешно произнес: «Все, что я знаю, это слова моих предков. Настоящее имя этого человека Хуан Лун, это точно». Ван Линь задумался, не убирая взгляда от картины. В его памяти начало что-то проясняться, воспоминания Ван Линя унесли его отсюда и, пронзив космическое пространство, вернули на родную планету Чжуцуэ. Воспоминания вернули Ван Линя и на несколько веков назад во времени. В те времена, когда он был деревенским парнишкой и, потерпев неудачу, когда его никто не брал в ученики, он подвергался насмешкам. Наконец, волею судьбы она стал учеником секты Хэнь-Юэ. Глава 524. 524. Область небесных демонов. И в этой секте Хэнь-Юэ был один человек по имени Хуан Лун. Он же являлся и ее главой. Однако Хуан Лун из секты Хэнь-Юэ находился лишь в стадии цзидань, стадия заложения основ. Хоть он и очень похож на человека, изображенного на картине, однако это разные люди, размышлял Ван Линь. Но ведь внешность одинакова, имена тоже совпадают. Как-то все это весьма странно. Неудивительно, что здешнее место называется местом демонического духа Восточного моря, ведь здесь все выглядит нереально. Еще одно значение иероглифа «демон» – странный, нереальный. Такая игра слов. Ван Линь внимательно посмотрел на черный туман в углу картины. Черный туман на картине олицетворяет собой ночь демонических духов, которая наступает каждое полнолуние. В это время безопасно лишь внутри формации, почтительно произнес стоящий в стороне Ау Янхуа. Ночь демонических духов в полнолуние, как это происходит? Взгляд Ван Линя заострился. Земля эта является землей демонических духов. И, конечно, бывает день, когда они выходят на охоту. И это происходит в полнолуние. Говоря это, Ау Янхуа бросил взгляд в окно, посмотрев на темнеющее небо. Сумерки уже начали опускаться на землю. Сегодня ночью, как раз полнолуние. Когда оно наступит, вы, великий бессмертный, можете своими глазами увидеть, как выходят на охоту демонические духи. Ау Янхуа отвел взгляд в сторону. Лицо Ван Линь сохранило привычное выражение, он ничуть не взволновался. Он ненадолго погрузился в раздумья, а затем произнес: «Ты до этого говорил что-то о древнем городе демонов, город древних демонов, и о предмете, который мне нужен. Что ты знаешь?» Ау Янхуа, услышав это, немного поколебался, а затем, скрипя сердце, сказал: «Раз уж вы подняли этот вопрос, я не буду докучать болтовней, а скажу прямо. Данная земля демонического духа очень обширна. Согласно слухам, она делится на 9 областей. Область, в которой мы сейчас находимся, называется областью небесных демонов. Самое дальнее место, которое я, старик, посещал за свою жизнь, город древних демонов, который по сути и является одним из городов, расположенных в нашей области. Если говорить точнее, эта земля считается частью области небесных демонов, однако представляет собой пустынное, заброшенное место. Я некогда проходил обучение в городе древних демонов. Однако моя демоническая сила составляла всего лишь одну звезду, искру, и потому я не смог получить разрешение на проживание и вернулся в горную долину, став старейшиной. Теперь я отвечаю за воспитание и образование своих сородичей. У области небесных демонов есть демонический император Кунсю. У него есть 8 демонических маршалов, в армиях которых бесчисленное количество солдат. Также он управляет сотней городов. Таким образом он удерживает власть над этой землей. Что же касается того предмета, о котором вы, великий бессмертный, упоминали, то тут в двух словах не расскажешь. Каждые 5000 лет из небытия приходят в наши земли пришельцы. В землях демонического духа об этом знает почти каждый. Каждый раз, когда приходят иноземцы, они устраивают здесь кровавую баню. Иноземцы приходят в разные области и оседают там. Они занимают разные положения в зависимости от их боевых умений. Чем они выше, тем выше будет их статус. Говорят даже, что один из маршалов области небесных демонов тоже пришелец. Неизвестно, как давно он здесь живет и почему не вернулся обратно. С пришельцами, проникшими сюда, похоже, происходят удивительные перемены. Они очень часто убивают друг друга. Вероятно, убив кого-нибудь, они получают какую-то пользу, Я не очень в этом понимаю. Великий бессмертный, вы сами пришелец. Наверняка вы знаете больше меня об этом», — почтительно произнес Ауинхуа. Ван Линь наморщил свой лоб. У него появилась догадка, но он не был в ней до конца уверен. Подумав немного, он медленно спросил: «Ты так и не ответил мне, что же это за вещь, о которой ты говорил и которая мне нужна?» Ауинхуа тут же застыл на месте, будто омертвев. Он так и стоял, ничего не говоря. Ван Линь терпеливо ждал, взгляд его по-прежнему был прикован к картине. Вскоре Ауинхуа заговорил: «Великий бессмертный, я, честно, не вру вам. Здесь хоть и есть вещь, которая нужна вам, однако ее значение слишком важно для нас, я не могу ее тебе отдать. Если же вы отберете ее силой, то все живущие здесь скоро умрут». Взгляд Ван Линя заострился, и он в первый раз оторвался от разглядывания картины и посмотрел на Ауинхуа. Ауинхуа же в свою очередь посмотрел на него, и их глаза встретились. Ауинхуа опустил голову, но затем почти сразу же он ее поднял и произнес, глядя на Ван Линя: «Однако если у вас есть еще те чудодейственные пилюли, то я смогу подарить вам эту вещь, это будет не страшно». Ван Линь хлопнул по сумке, и из нее вылетели один за другим нефритовые пузырьки. Превратившись в потоки белого света, пузырьки закрутились в воздухе. Всего их было не меньше нескольких десятков. Покрутившись, они вернулись обратно в сумку. Ауинхуа, не отрываясь, следил за хороводом нефритовых пузырьков до тех пор, пока они не исчезли в сумке Ван Линя. Сглотнув слюну, он глубоко вдохнул и произнес: «Чудодейственные пилюли пришельцев здесь всегда считаются драгоценными сокровищами. Здесь у нас самих нет никакой возможности их производить. Великий бессмертный, идемте за мной, я покажу вам вещь, в которой вы нуждаетесь». Ауинхуа, похоже, принял какое-то важное для себя решение. Почтительно поклонившись, он развернулся и пошел впереди, указывая путь. Ван Линь же молча последовал за ним. Не быстро и немедленно они вышли из дома. Небо, хоть уже и постепенно окрашивалось в темный, однако света добавлял разведенный костер, возле которого сидели кругом сородичи Ауинхуа. Они разговаривали, то и дело расплываясь в улыбках. Женщины сидели возле мужчин, прижимая к груди детей. Они улыбались, слыша разговоры своих мужей. И атмосфера, царившая в долине, была весьма мирной и гармоничной, она оставляла у людей ощущение уюта. Как только здесь появились Ван Линь и Ауинхуа, разговоры смолки, и в одно мгновение наступила тишина, и чувство уюта, которое ощутил Ван Линь, в следующее мгновение исчезло. Обнимающие детей женщины пристально вгляделись в Ван Линя. Однако далеко не все обитатели долины выглядели настороженными в связи с появлением Ван Линя. Некоторые взглянули на него с дружелюбием. А Ауинхуа, не останавливаясь, прошел мимо костра и направился вглубь долины. Следом за ним размеренно шел Ван Линь. Когда он приблизился к костру, жители долины посторонились, пропуская его. Одна из женщин поспешила убраться с дороги, и ребенок, которого она держала при себе, побежал в сторону и упал на землю. Женщина, побледнев, захотела было подбежать к ребенку, чтобы обнять, но внезапно поняла, что Ван Линь уже совсем близко. Ребенок же сам поднялся на ноги и с любопытством посмотрел в спину Ван Линю. Во взгляде его не было никакого страха, в отличие от его матери. Проходя мимо ребенка, Ван Линь чуть замедлился и, наклонив голову, посмотрел на него. Ребенок был крепкого телосложения. Увидев его, Ван Линь невольно вспомнил свое детство и заулыбался. Погладив ребенка по голове, Ван Линь пошел дальше. Когда Ван Линь ушел, мать бросилась к ребенку. Обняв его, она быстро уволокла его прочь, попутно отчитывая его. Когда Ван Линь отошел на достаточное расстояние, беседа возле костра возобновилась, и вновь появилось ощущение уюта. Ауинхуа и ведомый им Ван Линь довольно быстро дошли до самого дальнего места долины. Долина была в форме кабачка, и вход у нее был там, где у кабачка располагается хвостик. Сейчас же Ауинхуа стоял в самом низу, в нижней части кабачка. Деревьев здесь было немного, а землю покрывали различные травы и кустарники, названия которых никто не знал. Когда нога ступала здесь, по ней разливалась какая-то мягкая, теплая сила. «Великий бессмертный, прошу, взгляните». Ауинхуа остановился и указал куда-то правой рукой. Ван Линь активировал божественное сознание, которое, однако, тут же сконцентрировалось, а взгляд Ван Линя заострился, опустившись на один из склонов горной долины. Склон горы был зеленого цвета, и он резко отличался от остальных склонов, контрастируя с ними. Но взгляд Ван Линя он привлек не поэтому. То, что заинтересовало Ван Линя, было хрусталем белого цвета, торчащим в самом центре склона. Хрусталь был в форме ромба, и он был вставлен в склон горы аккуратно, словно частичка мозаики. В глазах Ван Линя появилась задумчивость. Он и до этого проверял данное место божественным сознанием, но не заметил ничего необычного. Но стоя здесь, вблизи, он и невооруженным взглядом видел нечто особенное. От белого кристалла шли потоки энергии бессмертных. Внимательно всмотревшись в него, Ван Линь внезапно озарился странной идеей. Это вовсе не сила бессмертных. Глаза Ван Линя сверкнули странным светом. Он сделал несколько шагов вперед и, подняв правую руку, подвигал в воздухе указательным пальцем, как трогая эти потоки силы. Аура кристалла накрыла изначальных дух Ван Линя, а сам он, слегка изменившись в лице, опустился руку и задумался. Стоявший рядом Ау Янхуа сказал: «Великий бессмертный, эта вещь, если верить рассказам моих предков, очень нужна вам, пришельцам. Вы называете ее кристаллом силы бессмертных. Мы же здесь ее прозвали нефритом демонического духа. Когда один из наших сородичей получает повреждение или рану, то этот нефрит оказывает целебный эффект. И потому-то я сказал, что если мы отдадим его тебе, то погибнем сами. Однако цена этого нефрита не очень высока, да и он не очень эффективен. Чудесные пилюли гораздо лучше». Ван Линь, сохраняя молчание, снова поднял руку вверх, и теперь горный склон перед ним начал издавать легкое грохотание, которое стремительно становилось все громче, постепенно переросло в гром, накрывший всю долину. Вслед за этим громом, склоны горы, со всех сторон окружающие долину, начали дрожать, будто бы под землей ворочался огромный дракон. Ван Линь сверкнул глазами и резко взмахнул рукой. Следом за этим кристалл с треском отделился от склона горы и, превратившись в поток белого света, опустился в руку Ван Линю. Когда белый кристалл коснулся его руки, Ван Линь ощутил исходящую от него ледяную ауру. Аура хлынула из камня и по руке вошла в тело Ван Линя. Ледяная аура прошла по всему телу Ван Линя по кругу, но только не по его артериям, каналам, а по костям, а затем остановилась чуть ниже пупка и превратилась там в маленький кристалл размером с рисовое зернышко. Кристалл начал источать белый свет и был очень похож на звездочку. И эта белая аура была чрезвычайно похожа на силу бессмертных, однако она была диаметрально ей противоположна. Сила бессмертных была теплой, а у этой же силы к теплоте примешивалось что-то странное. Вдохнув этой силы, все тело Ван Линя с головы до ног начало отчетливо меняться. Глава 525. 525. Мужчина в черной одежде. В глазах Ван Линя тускло замерцало демоническое пламя, одновременно с этим без всякого ветра заколыхалась его одежда, и от нее темными волнами начала распространяться демоническая ци. Ау Янхуа в изумлении смотрел на происходящие метаморфозы. Он глубоко вдохнул и, не отдавая себя отчета, сделал несколько шагов назад, бормоча: «А ведь говорили, что если пришелец вдохнет в первый раз демонической силы, то он изменится. Вот ведь не соврали». Демонический кристалл в теле Ван Линя источал демоническую силу. И тут Ван Линем овладело сильное чувство комфорта и уюта. Подобное чувство было сродни опьянению, приводящему людей в восторг. Взгляд Ван Линя заострился, и огонь, горящий в его глазах, тут же погас. Потоки демонической ци, объявшие его тело, тоже исчезли. И Ван Линь вновь вернулся к своему прежнему состоянию. Это демоническая ци, разновидность силы бессмертных, весьма странная по своей сути. Я вдохнул ее, и она образовала еще один канал в моем теле, и наверняка ее можно будет соединить с обычной силой бессмертных. Таким образом, это повысит мой уровень культивации. Однако здесь этой демонической силы слишком мало, здесь я не смогу этого осуществить, задумался Ван Линь. Затем он хлопнул по сумке, и из нее вылетело больше десятка пузырьков с чудодейственными пилюлями. Ван Линь взмахнул рукавами, и пузырьки опустились на землю около Ау Янхуа. Ау Янхуа пришел в чрезвычайное волнение. Он схватил пузырьки, открыл их и проверил содержимое. После этого он убрал их за пазуху. Сейчас Ау Янхуа был очень возбужден. «Ты иди, я же здесь займусь медитацией, и завтра на рассвете я сам уйду», — произнес Ван Линь ровным тоном, а затем, не обращая внимания на Ау Янхуа, уселся на земь, закрыл глаза и принялся изучать внутренним взором демонический кристалл, располагавшийся чуть ниже пупка. Ау Янхуа, почтительно поклонившись в пояс, поспешил удалиться. Очень быстро в этом месте наступила тишина и покой. Лишь иногда сюда долетал веселый смех и обрывки заговоров у костра. Ван Линь же полностью погрузился в изучение своего живота. Он очень внимательно начал следить, какие ощущения у него вызывает демонический кристалл. Если бы у меня было больше этих кристаллов, то даже если я и не буду соединять их силу с силой бессмертных, они все равно расширят мои способности и силу. В этот раз через врата демонического духа Восточного моря прошло не меньше 1000 людей, и я уверен, что цель их посещения состоит именно в добыче демонических кристаллов, а драки и убийства между пришедшими сюда вызваны борьбой за обладание этими кристаллами. Вот только не знаю, какие еще свойства есть у этих камней. Мне думается, что у них есть еще какое-то важное свойство. Если это не так, то ради этих кристаллов никто не стал бы устраивать кровавые бойни и побоища, как сказала Уинхуа. Боюсь, здесь скрыта какая-то тайна, о которой мне пока неизвестно. Если я смогу решить данную загадку, то тогда могу принимать решение, куда мне дальше отправляться. Здесь мне придется провести 500 лет. Не могу сказать, что это много или мало. Если же эти кристаллы действительно могут помочь поднять мой уровень культивации, то я тут же развяжу себе руки. Тут будет такая же бойня, как тогда, в море демонов. Глаза Ван Линя холодно сверкнули, и он облизнул губы. Время потихоньку шло, и наступила глубокая ночь. Небо стало непроглядно черным. В долине же по-прежнему горел костер, однако обители деревни уже разошлись по домам отдыхать. Однако в домах остались лишь женщины и дети. Все мужчины, держа в руках разнообразное оружие, толпились возле входа в долину. Среди них был Яо Инхуа. С очень напряженным взором он всматривался вдаль, за пределы долины. Чуть позже он обернулся и бросил взгляд в конце долины, где сидел в медитации Ван Линь. «Надеюсь, формация сможет сдержать демонических духов и Великий Бессмертный поможет нам, в случае чего», – тяжело вздохнула Уинхуа. Он изменил свое решение и сам пригласил противника, Ван Линя, внутрь долины. Не столько потому, что не мог ему больше противостоять, но больше потому, что сомневался, что жители долины смогут вступить в бой с монстрами после того, как формация была ослаблена до предела. И потому Ауинхуа во что бы то ни стало хотел удержать Ван Линя здесь. И он рассказал ему достаточно секретов и даже не пожалел подарить ему единственный демонический кристалл в долине. И все это из-за одного. Ауинхуа надеялся, что в минуту опасности Ван Линь вмешается и поможет им. Окинув взглядом жителей долины, Ауинхуа глубоко вздохнул и произнес: «Ночь, когда демонические духи выходят на охоту, наступила. Я не буду долго рассказывать, что нам нужно будет сделать. Надо лишь пережить одну ночь, и все будет хорошо». Сидящий в медитации Ван Линь внезапно распахнул глаза. Вскинув голову вверх, он посмотрел на небо. Небосвод хоть и был по-прежнему угольно-черным, однако взгляд Ван Линя уловил изменения. В небесной черноте появился фиолетовый оттенок. Потоки демонической силы разной мощи заполнили собой воздушное пространство. Словно морские волны они прибывали из-за горизонта. Однако они вовсе не направлялись в долину. Они лишь пересекали ее на своем пути. В глазах смотрящего на небо Ван Линя засветилась решимость. Не раздумывая, он нажал себе на лоб, и изначальный дух, приняв форму божественного сознания, вылетел из его тела. Пролетев над формацией, он устремился в небо. Божественное сознание, не останавливаясь, продолжало мчаться к пребывающим потокам демонической ци. Чем ближе оно подлетало к потокам демонической силы, тем больше их становилось. Бурля разъяренными волнами, они все пребывали, и до самого горизонта не было ни одного пустого участка. И вся земля, над которой проплывали потоки демонической силы, лишалась жизненной силы. Травы и растения усыхали, и даже некоторые животные, накрытые потоками демонической ци, издавали протяжные стоны и превращались в скелеты. Смотря на разворачивающуюся сцену, Ван Линь наморщил лоб. Если бы в эту минуту с какого-нибудь высокого места можно было взглянуть на эту землю демонического духа Восточного моря, то отчетливо можно было разглядеть, что волны фиолетового цвета были собраны в один огромнейший круг и распространялись по всей земле. Ван Линь отозвал назад свое божественное сознание. Однако внезапно изначальный дух замер на месте и с бешеной скоростью окинул пространство божественным сознанием. Божественное сознание прорвало фиолетовую завесу и уставилось внутрь волн демонической ци. В глубине фиолетовой волны, кроме потоков демонической силы, находился человек. Человек был одет в черную одежду. На лице его было холодное выражение лица. Всем своим видом человек-мужчина производил впечатление безжалостного и довольно жесткого человека. В руке он держал черный узкий меч, вокруг которого клубилась фиолетовая аура. Человек сделал глубокий вдох, всасывая большое количество демонической силы. Когда божественное сознание Ван Линя накрыло его, он медленно поднял голову, и на губах его появилась недружелюбная усмешка. «Уровень культивации у тебя не такой уж низкий, раз уж ты сумел разглядеть меня здесь. А ведь я хотел сделать тебе сюрприз», — произнес мужчина в черной одежде и взмахнул мечом. Затем он вновь заговорил. «Тебе не повезло, что встретил меня. Даже если ты меня сейчас отдашь демонический кристалл, тебе это не поможет. Ты – моя дичь, и я буду охотиться на тебя». Божественное сознание Ван Линя смерило этого человека новым взглядом и затем полетело назад. Мужчина в черной одежде не стал препятствовать. Он лишь презрительно улыбнулся. «Жалкий инбянь среднего уровня. Неважно, из какой ты секты, сегодня ты умрешь. Отобрав у тебя демонический кристалл, я смогу войти в город небесных демонов». Глаза мужчины засветились сумасшедшим огнем. Божественное сознание вернулось, и глаза Ван Линя блеснули холодным светом. «Он первый монах с планеты судьбы, которого я здесь встретил. Он достиг финальной завершенности поздней степени инбянь, и он хочет убить меня. Что ж, сделать это будет непросто». Волны демонической ци, бурля, продолжали наплывать на долину. Когда они приблизились к ней, активировалась формация. Она запульсировала зеленым светом, сдерживая напор. Однако напор демонической силы не прекращался. Волны все наплывали, и формация, мерцая зеленым светом, начала проявлять признаки того, что скоро не выдержит. В долине же сейчас все было тихо, однако тишина эта была напряженной. Мужчины долины с силой сжимали свое оружие. Ладони их были липкими от пота, а дыхание тяжелым. Глаза их были устремлены на вход в долину. А Уинхуа стоял впереди. Он вскинул обе руки вверх и начал произносить заклинание, поддерживая работу формации. Ночь, когда демонические духи выходят на охоту, случается раз в 3 месяца. Обычно Уинхуа всегда был уверен в защите формации, однако сейчас он был очень обеспокоен, ведь она ослабела больше, чем наполовину из-за Ван Линя. Сейчас у него не было никакой уверенности, что формация справится с волной демонического духа. Если формация будет разрушена, все живое в долине поглотит демонические сущности, кроющиеся в потоках демонической ци. И вот уже под напором все новых волн формация начала уже не выдерживать. Со скрипом и треском она начала разрушаться. И вслед за этим раздался оглушительный грохот. Похоже, какое-то тяжелое существо накинулось на формацию. Формацию тряхнуло, и на ее поверхности выступило еще больше трещин. Раздававшийся грохот отчетливо можно было слышать и в самой долине. Шум разбудил сидевших в домах женщин и детей. Окруженный волнами демонической ци, мужчина в черной одежде взмахнул мечом. В тот же момент перед ним появилось странное создание ростом в 1 чжан. Тело его было угольно-черным, а на голове был рог. И как только оно появилось, тут же меч мужчины разделил это существо на 2 половины. Разрубив создание, мужчина глубоко вдохнул, и в следующий миг мощный поток демонической энергии хлынул из разрубленного тела прямо в нос и другие отверстия на теле мужчины. Чувство комфорта нахлынуло на него. Вскоре он сверкнул глазами и уставился на долину. На губах его продолжала играть жестокая усмешка. Он крутанул свой меч, и тот унесся вглубь долины. Следом и сам мужчина воспарил вверх и опустился на лезвие меча. Сидящий в глубине долины Ван Линь поднялся на ноги и, превратившись в синий туман, переместился к Уинхуа и другим людям. Его появление было совершенно бесшумным. Увидев его, люди изменились в лицо и поспешили отойти в сторону. А Уинхуа же обрадовался и поспешно закричал: «Великий бессмертный, спаси нас!» Как только он это произнес, тут же со свистом прилетел меч. Стоявший на нем мужчина холодно произнес: «Охота началась». Глава 526. 526. Метка жизни. Взгляд Ван Линя оставался спокойным. По сравнению с ним у Уинхуа на лице произошли большие перемены. Он сильно испугался и сейчас был очень мрачен. Встретить сражение 2 чужеземцев? Да как же так? В это же время свет меча сверкнул поверх формации долины, и она задрожала. В ней появился огромный разрез. Ван Линь ухмыльнулся и хлопнул правой рукой по сумке. Мгновенно появившийся флаг ограничений полетел вперед и, приняв вид ци ограничений, с ревом быстро проник внутрь формации и закрыл собой огромный разрыв. Тут же разрыв формации на глазах быстро соединился, но теперь, с силой флага ограничений, его мощь увеличилась в несколько раз. Завершив это, Ван Линь сделал шаг вперед и исчез, мгновенно появившись перед входом в горную долину. В нескольких метрах перед ним на летающем мече стоял мужчина в черном платье. Его взгляд был холоден. Вокруг Ван Лина и мужчины в черном металась, как блуждающая душа, фиолетовая аура. Воздушными волнами она бурлила в округе, испуская ужасающую демоническую силу зверя-духа демона. Внезапно дух демона преобразился и, обретя тело, помчался прямо на двух людей. Ван Линь указал правой рукой в пустоту, мгновенно зверь духа демона издал жалостливый крик и рассеялся, не оставив в воздухе и следа. Мужчина в черном внимательно посмотрел на Ван Линя, его взгляд вспыхнул, надменности на лице поубавилось и, подумав, он сказал: «К какой секте вы принадлежите?» Ван Линь не стал отвечать сразу. Он поднял правую руку и указал вперед, три серых вихря мгновенно окружили его палец, а в воздухе послышался легкий свист. Ван Линь холодно взглянул на мужчину в черном и сказал: «Хватит болтать, если не хочешь сражать, то уходи». В глазах человека в черном мелькнула ярость, он рассмеялся и сказал: «Хорошо, он еще и высокомерный. Если бы ты сказал, что ты из секты Ло, я бы поверил, твое лицо кажется мне знакомым, но ты отринул мои благие намерения. После такого разговора я могу только помочь тебе умереть». Ван Линь не стал ждать, пока мужчина договорит. Он хлопнул по сумке, и меч бессмертных со вспышкой появился у него в руке. Он тотчас рубанул им перед собой, и свет меча, размером с собаку, мгновенно появившись, молнией помчался вперед. В то же время серповидный меч со вспышкой и ударом грома помчался следом. Как только мужчина в черном увидел свет меча, выражение его лица изменилось. Он быстро отступил и крикнул: «Значит, собрат-культиватор из секты Мечало, значит, ты знаешь правила, отдай кристаллы, и я не причиню тебе вреда». Свет меча все приближался, мужчина поднял свой тонкий летающий меч и выставил перед собой. Столкнувшись, свет меча задрожал и разрушился. Но в момент его разрушения на тонком летающем мече мужчины в черном с характерным хрустящим звуком появилось несколько трещин. Мужчина оцепенело уставился на тонкий меч в его руках, после чего поднял взгляд. Его глаза испускали плотный холодный свет. «Ты посмел навредить моему летающему мечу. Пусть ты из секты меча Ло, но сегодня ты без сомнения умрешь», — низко прорычал мужчина в черном. Мгновенно он создал печать, и над ладонью его левой руки появилось черное пламя. «Огонь уничтожения, сожги небо!» С криком мужчина двинул рукой вперед. Черное пламя тут же взлетело, взорвалось и, быстро увеличившись в огромную, застилающую небо, стену, понеслось на Ван Линя. В момент удара пламени внезапно возник сверкающий черный свет. Выражение лица мужчины в черном мгновенно изменилось, и он быстро ушел в бок на несколько сантиметров, но этого все равно оказалось мало. Его правая часть груди тут же окрасилась в цвет крови. Мужчина был поражен, он сразу быстро отступил и, достав медицинские пилюли из сумки, проглотил их. Серповидный меч, искрясь, крутился вокруг меча бессмертных, а на его лезвии отчетливо виднелись следы сверкающей крови. Ван Линь осознал, культивация этого человека была довольно глубокой. Скорость этого ятагана была невероятно высокой. Даже сам Ван Линь признавал, что избежать скрытой атаки серповидного меча очень трудно, единственный выход – это смерть. Но этот человек перед ним тем не менее успел насильно передвинуть свое тело на 6 сантиметров вбок и избежать попадания в жизненно важную точку. Уже только это доказывает, что изначальный дух человека в черном намного сильнее, раз он смог обнаружить и расчитать путь движения серповидного меча. Во взгляде Ван Линя сверкнуло намерение убийства. Раз уж культивация этого человека высока, то он определенно должен сегодня умереть, иначе, если он сбежит, то сможет восстановиться, и в будущем кто знает, сможет ли Ван Линь противостоять ему. В то время, как мужчина в черном подвергся скрытому удару ятагана, Ван Линь не стал медлить, и пока огонь не упал с небес, он поднял левую руку и указал вверх большим пальцем. Палец одинокого огня. Мужчина в черном надавил правой рукой себе на грудь. Его рана тут же исчезла, и кровь больше не текла, однако его лицо немного побледнело. Он злобно уставился на Ван Линя и, сжимая в дрожащих руках тонкий меч, громко крикнул: «Разрушение меча!» Послышался хруст, и меч тут же рассыпался на бесчисленные кусочки. В то же время перед мужчиной раздался взрыв, и из золотого сияния отделилась темно-зеленая. Мгновенно смутная тень хлыста ударила в сторону Ван Линя. Взгляд Ван Линя сверкнул, но уклоняться он не стал. Три вихря серой ци, кружащих вокруг его пальцев, приостановили свой бег, проникли внутрь тела и по меридианам быстро добрались прямо до его лба, мгновенно сформировав на его лбу две сложные руны. Метка жизни. Появившись, руна стремительно расширилась и сразу покрыла все тело Ван Линя сначала одним слоем, потом вторым. Сверкающий огонь разрушенного меча был уже близко и вместе со стеной огня с неба также быстро спускался на Ван Линя. В момент, когда кристаллический огонь разрушенного меча собирался ударить, черный огонь сверху поглотил все вокруг. Это огненное небо в один миг стало шестью черными драконами пламени, которые выглядели, как живые, они с ревом неслись вниз, распространяя громоподобные звуки. Как только их рев услышал Ван Линь, то тут же почувствовал, что его изначальный дух неспокоен, он среагировал и испугался, что эти шесть огненных драконов действительно могут его проглотить. Грохочущие звуки возникли в воздухе и поразительным эхом распространились на окружающей территории размером в 10 тысяч километров. Как только они послышались, вся земля на этой территории вздрогнула и покрылась мелкой паутиной бесконечных трещин. В центральной точке возникновения взрыва поднялись бесчисленные волны ряби чудовищно сильных магических сил и распространились по округе. Даже демоническая духовная энергия, сталкиваясь с волнами этой энергии, тут же была отброшена далеко в сторону и медленно возвращалась к нормальной. Спустя некоторое время все вокруг будто обдуло ветром демонической духовной силы и все пространство, снова заполнившись невероятным и могущественным ревом, снова стало абсолютно черным. Мужчина в черном стоял посреди волны черного воздуха, на его лице теперь не только не было наслаждения, но и сейчас оно стало серьезным. Он глубоко вздохнул и, быстро отступив на 10 метров, сложил несколько ручных печатей. Его взгляд, не двигаясь, был направлен вдаль, туда, где прошло столкновение огненных драконов. Место, где столкнулись драконы, сейчас было объято сильными потоками демонической духовной силы, поэтому там была кромешная тьма. Прошла секунда, и темный силуэт показался из нее, медленно шагая вперед. Одежда на этом человеке двигалась без ветра, издавая хлопающие звуки. Его правая рука свисала вниз, от нее исходил свист ветра, и со стороны казалось, будто маленькая змейка снует между ее пальцами. Как только силуэт медленно вышел, недалеко стоящий мужчина в черном тут же изменился в лице. Сейчас взгляд его был мрачен, он быстро сформировал несколько печатей и выкрикнул несколько сложных заклинаний. Как только вышедший из темноты силуэт прошел 10 метров, вокруг его тела завертелась демоническая духовная сила, но эта волна демонической силы тут же была отброшена чуть в сторону. В момент, когда демоническая духовная сила была отброшена, силуэт мгновенно исчез. Плохо. Мужчина в черном не стал колебаться, он тут же отступил, а на месте, где он только что был, тут же возник странный серебряный свет, похожий на свет звезд в ночном небе. В этом серебряном свете ясно был виден отпечаток пальца. Все произошло настолько быстро, что будет не преувеличением сказать, что череда событий произошла мгновенно. После появления отпечатка пальца, появился и силуэт. Посмотрев на место своей атаки, он перекинул взгляд на мужчину в черном вдалеке и сказал: «В следующий раз, ты не уклонишься. Ты не из секты меча Ло, ты новый ученик теня Юньцзы, седьмой преемник фиолетового отделения Ван Линь», сказал холодно мужчина в черном, а затем также продолжил: «Твои божественные способности стали очень популярны во время празднования дня рождения теня Юньцзы, палец одинокого огня ни с чем не спутаешь». Мужчина в черном был сильно огорчен, он уже слышал имя Ван Линя и даже видел его внешность на нефритовом свитке. Конечно, он знал, что он ученик Тянь Юньцзы, и это определенно не тот человек, чьим влиянием можно пренебречь. К тому же, сражаясь, Ван Линь смог нанести поражение многим культиваторам. Если бы в фиолетовом отделении внезапно не появился шестой брат с культивацией Вэнь Дин, то титул семерки Тянь Юнь обязательно бы принадлежал ему. Так что на такого человека нельзя не обращать внимания. Более того, его способности крайне странные, и со своей слабой силой он все-таки может наносить мощные удары. Это заставило сердца многих симпатизировать ему. Мужчина в черном внутренне глубоко вздохнул. Если бы он с самого начала знал статус этого человека, то не стал бы действовать так опрометчиво. Ученик Тянь Юньцзы, даже и на средней стадии трансформации души, просто не может быть слаб. В своем сражении против культиватора стадии Вэнь Дин, Ван Линь хотя и потерпел поражением, но все же показал ужасающую атакующую мощь. Он имеет несколько разных типов мощных магических оружий. Мужчина в черном понимал, что если он даже и захочет выиграть, то это будет очень сложно. Широкоизвестный ученик Тянь Юньцзы с планеты Тянь Юнь, он еще и имеет специальное сокровище для сохранения своей жизни, даже с большим разрывом в культивации, сражаться с ним смерти подобно. Глава 527. 527 демонические ограничения. Мужчина в черном платье был мрачен и выругался про себя. Он считал, что силы взрыва хватит, чтобы заставить противника сдаться, но увидев, как Ван Линь спокойно вышел, он уже не был так уверен в своих силах. Теперь ему было лучше отступить и больше не тратить здесь время. Взгляд Ван Линя вспыхнул, только что, когда свет от разрушенного меча достиг его, с неба также упала и стена черного огня. Если бы не защита из нескольких слоев метки жизни, то он ни за что бы не смог противостоять объединенной атаке двух божественных способностей. Все же мужчина в черном был на последней стадии трансформации души. Культивация на таком уровне может показать истинную мощь силы бессмертных. Ван Линь же пока еще слишком далек от этого. Хотя с помощью меток жизни он и смог противостоять двум божественным способностям, однако одна из меток жизни разрушилась и рассеялась в воздухе. Метки жизни были для Ван Линя особой техникой, поддерживающей его безопасное существование. После столь длительного времени потерять даже и одну было для него большим ударом. После того, как он столько сил потратил, чтобы сконденсировать три метки, осталось только две, и причина этому тот человек в черном. Во взгляде Ван Линя убийственное намерение теперь стало еще сильнее. Что до его противника, то сейчас он уже, казалось, потерял интерес сражать и отступал. В глазах Ван Линя вспыхнул холодный свет, он начал его преследовать. В то же время правой рукой он хлопнул по сумке, и в его руке появилась плеть Куньцзи. Схватив хлыст и догоняя мужчину, Ван Линь взмахнул рукой. Из пустоты послышалась череда хлопков и хлыст, мгновенно растянувшись, как черный водяной дракон пересек небо и яростно ударил в убегающего человека в черном. Лицо мужчины помрачнело, он резко обернулся и, попытавшись схватить правой рукой хлыст, крикнул: «Отлично, значит сегодня этот мастер Ло научит тебя хорошим манерам». Поверх его правой руки, на каждом пальце, в местах, куда должна была попасть плеть, внезапно появилось пять ярко-красных точек. Из-за этого с каждым резким движением его руки зрелище было весьма красивое. В этот момент издалека казалось, что это не мужчина взмахнул правой рукой, а пять красных точек сами понеслись вперед. Его правая рука молнией понеслась к плети Куньцзи, яростно летящей к нему. Мгновенно мужчина поймал хлыст, и пять красных точек на его руке ярко засияли ослепительным, режущим глаза светом. Смотря на этот свет, казалось, что каждая из пяти ярко-красных точек соединилась с остальными, формировав сеть печати пятиконечной звезды. Ограничение. Низко проревел мужчина в черном. Ван Линь ухмыльнулся и, не беспокоясь о плети Куньцзи, пошел вперед, ярко сверкнув всем телом, он телепортировался прямо к мужчине в черном. В момент вспышки телепортации Ван Линя, мужчина в черном уже держал в своей руке плеть. Он низко прорычал и, посмотрев на плеть Куньцзи сверху, внезапно заметил сверкающий черный свет, быстро приближающийся к нему с другого конца. Огромную скорость этого свечения было просто невозможно измерить. В то же время лучи черного света мгновенно добрались до правой руки мужчины в черном. Мужчина издал жалобный стон, затем выругался. Тут же его правая рука раскрылась, и вместе с выпавшей плетью из его руки начал распространяться белый дым. Мужчина в черном стоял с раскрытой ладонью, а в его глазах читал шок. Раньше, когда бы он не использовал запретную технику захвата пяти убийств, он всегда удачно запечатывал вражеское магическое оружие. За его путь культивации эта техника еще ни разу не сбоила. Действительно, сегодня это был самый первый раз. Когда он разжал руку, в его сердце желание битвы полностью исчезло. Он тут же начал отступать, и его тело снова засверкало в частых телепортациях. Но в этот же момент плеть Куньцзи снова со взмахом полетела на него. Под странным углом она изогнулась и резко бросилась на него. Послышался хлопок, и мужчина в черном мгновенно отлетел назад под ударом хлыста. Оттесненный ударом хлыста, он тут же побледнел, но в его глазах зажегся странный свет. Особое магическое оружие, повреждающее изначальный дух. Мужчина в черном глубоко вздохнул. Стоять было нельзя, и он сразу помчался прочь. Как только его тело засверкало и в воздухе появились искажения телепортации, тело Ван Линя появилось неподалеку и тут же кинулось на него. Взгляд мужчины в черном вспыхнул, он холодно хмыкнул и, открыв рот, выплюнул сгусток черной ци. Эта черная ци яростно закружилась и тут же покрыла тела Ван Линя. Как только мужчина закончил, Он снова принялся бежать, его тело проникло внутрь бурлящей повсюду демонической духовной энергии и мгновенно бесследно исчезло. Ван Линь же сейчас находился внутри черного тумана, которого выплюнул мужчина в черном. Этот черный туман был очень ядовит. Как только Ван Линь осмотрел его с помощью божественного сознания, то сразу почувствовал покалывающую боль. Не колебаясь, правой рукой он сформировал несколько печатей и громко крикнул: «Ветер!» Как только послышался крик, из ниоткуда появился порыв сильного ветра. Под ударом ветра внутри рожденного из черной ци плотного тумана появились разрывы. Мгновенно они соединились, и силуэт Ван Линя быстро вылетел из него. Как только Ван Линь освободился, в сердце он почувствовал сильную злобу к мужчине в черном. Все его использованные магические техники были только для того, чтобы сбежать. Очевидно, он уже совершенно не хотел сражаться. Вероятно, он боялся его репутации, ведь всем известно, что сражаясь с культиватором на стадии Вэньдин, он хотя и проиграл, но показал бесчисленное количество магических оружий. Этот человек, пока не знал моей секты, тут же напал на меня, предполагая, что я явно один из культиваторов с планеты Тяньюнь. В конце концов, страх из-за знания, что я являюсь учеником Тяньюнь Цзы и имею особое магическое оружие, сохраняющее жизнь, полностью обуял его. Все-таки это не секрет и известно всем. Он тут же отбросил свои далеко идущие планы и, не задумываясь, решил бежать. «Будто я могу его просто так отпустить», — подумал Ван Линь. «Этот человек должен умереть». Взгляд Ван Линя озарила вспышка холода, и он помчался в погоню. Тандем двух человек темной ночи сновал туда-сюда внутри волн демонической энергии. Чем дальше вглубь волн демонической духовной энергии, тем более высокого уровня встречались демонические духи. Эти демонические духи могли трансформироваться в тысячи разных форм, но все они имели одну особенность – на макушке у каждой из этой форм были рога. В зависимости от количества рогов на голове и различалась их сила, чем их больше, тем сильнее демонический дух. Ван Линь и человек в черном не были в самом центре волн демонической духовной энергии, они были на границе, поэтому здесь уровень демонических духов не был слишком высок. Причиной пребывания здесь мужчины в черном было выживание, здесь он поглощал демоническую силу. Пока они вдаем летали здесь, то часто трансформировавшиеся духи демонов с невысоким уровнем появлялись на их пути. С поднятием руки одного из двух мужчин дух демона умирал, а выделенная из уничтоженного тела демоническая ци поглощалась убийцей. Продолжая побег, мужчина в черном внезапно нахмурился, и его тело накренилось под неестественным углом, будто потеряв все свои кости. В тот же момент черный свет сверкнул и пролетел рядом с телом мужчины. Мужчина холодно хмыкнул и вернул тело в нормальное положение, затем распространил божественное сознание позади себя и тут же обнаружил следовавшего по пятам Ван Линя. Этот неблагодарный Ван Линь, как кость в горле, он слишком надоедливый, так еще и этот серповидный меч, его скорость просто нереально огромная. Если бы я не подготовился заранее, то определенно бы пострадал. Если бы у него не было магического оружия для защиты жизни, то сегодня я бы даже не посмотрел на его статус и сразу бы убил его, забрав и поглотив демонический кристалл. Выражение лица мужчины в черном балахоне было мрачное, он холодно фыркнул и сформировал обеими руками печати, тут же демоническая духовная энергия вокруг его тела, будто в страхе, отступила и, казалось, больше не смела приближаться. Поверх рук мужчины начали появляться черные нити дыма, они опутывали его руки. Спустя мгновение мужчина глубоко вздохнул и нажал правой рукой себе в центр груди. В момент, когда его ладонь коснулась груди, черные струйки дыма поверх его руки мгновенно переместили на груди и проникли внутрь тела. Лицо мужчины в черном скривилось от боли, а в глазах вспыхнули красным лопнувшие сосуды. Все его тело в этот момент выглядело крайне злобным, будто он испытывал чудовищную боль. По мере того, как черные струйки дыма на его руке вонзались в грудь, мужчина перестал сдерживать себя и начал выть. Его голос сотрясал все пространство. Вместе с этим ревом окраживающая его волна демонической духовной энергии разошлась в стороны на сотню метров. Сверху теперь можно было четко увидеть мужчину в черном, стоявшего в центре большой окружности, внутри которой не было и следа демонической энергии. Со свистом волна демонической духовной энергии была разогнана в стороны и обнажила чистое, пустое поле радиусом в 100 метров. В этот момент подоспел Иван Линь, его тело сразу же остановилось на границе 100-метрового круга, а взгляд был холоден, как лед. Не решаясь войти, Он начал внимательно наблюдать. Мужчина в черном стоял в 100 метрах от него и, резко повернув голову, посмотрел на Ван Линя и медленно произнес: «Ты умрешь». Сказав это, его левая рука поднялась и указала на Ван Линя. Вокруг этой руки витали нити черного дыма, быстро кружась вокруг. Они были словно бесчисленные черные щупальца. Демонические ограничения, божественный четвертый дух, появись. После этих слов на лице мужчины выражение боли усилилось, его глаза покрылись еще более плотной красной кровавой сеткой и даже на коже взбухли синие вены. Когда он закончил, его внешность стала довольно жутковатой. Казалось, будто жуткая странная сила хлынула из его груди и прошла в правую руку, а затем в левую. Черные нити щупалец поверх его левой руки медленно двигались в странном танце и, ускоряясь, постепенно принимали вид черной иллюзорной тени. Этот призрак появился из левой руки мужчины в черном и тут же, взглянув на небо, заревел, но не было слышно и звука. Это был беззвучный рев, который снова оттолкнул волны демонической духовной энергии. Тело Ван Линя не отступило ни на шаг. Он не услышал рев, но его изначальный дух почувствовал ясное ощущение, что этот рев мог бы разорвать небо и землю, освободить. Низко прорычал мужчина в черном, хотя это и было всего одно слово, но даже в нем чувствовалась дрожь его голоса. Очевидно, сейчас этот человек терпел невыносимую боль. Как только слово было произнесено, призрак на его левой руке начал движение. Он отсоединился от его руки и с ярким сиянием в глазах, уставившись на Ван Линя и злобно ухмыляясь, с невообразимой скоростью понесся вперед. Взгляд Ван Линя вспыхнул, стоило ему только подумать, как меч бессмертных с ревом появился перед ним, взмах и свеч меча выстрелил навстречу призраку, но ему не было суждено попасть в него. Призрак открыл свой огромный рот и тотчас же проглотил свет меча. Что касается Ятагана, со вспышкой он пронзил тело призрака, но тот этого совершенно не почувствовал. Он бы попробовал снова напасть на того мужчину в черном, но тело мужчины испускало бесчисленные черные нити, которые плотно окутывали окружающее пространство, не позволяя проникнуть внутрь. Глава 528. Уничтожая. Демоническая тень понеслась вперед. Выражение лица Ван Линя потемнело. Не сказав ни слова, он раскрыл рот, и оттуда хлынул поток черного света. Сей поток черного света моментально преобразовался в большой флаг с размером в 3 чжана, который был схвачен рукой Ван Линя. Флаг дрогнул перед лицом Ван Линя, и в тот же миг оставшиеся внутри него немногочисленные души хозяйки, включая жестокий дух Целиня, единорога, со свистом вырвались из него. Мчавшаяся демоническая тень слегка вздрогнула, но тусклый свет в ее очах тут же яростно засверкал. Она внезапно остановила свой полет в сторону Ван Линя, а прямо понеслась на души хозяйка Ньбянь. Взгляд Ван Линя засиял, его тело, сделав движение, непосредственно обошло демоническую тень. Ван Линь коснулся сумки правой рукой, и в ней очутилось кольцо зверя. Он замахнулся, подняв правую руку, и указательным пальцем показал на мужчину в черном облачении. Человек в черном помрачнел, схватив воздух в направлении демонической тени. Он рявкнул: «Вернись!» Демоническая тень взвыла, словно не соглашаясь повиноваться. Тогда мужчина в черном выругался про себя. У него совершенно не оставалось времени брать ее под контроль, потому что фигура Ван Линя, будто молния, с невообразимой скоростью приближалась к нему. В тот момент, когда Ван Линь ткнул указательным пальцем в пустоту, сила бессмертных внутри него повернулась вспять и сконцентрировалась на кончике этого пальца. Демонический палец. Второй из 3 техник убийства Ситунана. При движении этого пальца гонимые ветром облака поменяли свой цвет. Безграничная и неудержимая демоническая ци ринулась изнутри Ван Линя и сконцентрировалась на кончике его пальца, а затем бешено распространилась по округе. Высвободившись из-под контроля мужчины в черной одежде, демоническая тень немедленно двинулась на выпущенные Ван Линем души хозяйки. По ее мнению, все сущности этих душ без исключения были прекрасным укрепляющим средством, и как только она поглотит их, то, вероятно, ее демоническая сила многократно увеличится. Демонический палец. Взглянув на него, мужчина в черном сразу узнал в нем технику убийства Ситунана. Когда-то Ван Линь применял данную технику в войне с 4-й старейшиной, Лаосы, из фиолетового отделения, и та война оставила неизгладимое впечатление в памяти наблюдавших ее. Глаза мужчины в черном засверкали, он не мог оторвать свою правую руку от груди, иначе техника демонической тени была бы разрушена. В критический момент ему пришлось стремительно отступить, Из своего рта он выпустил облако черного тумана, и в воздухе повеяло запахом мяса. Вскоре повсюду застелился черный ядовитый туман, попытавшийся преградить путь Ван Линю. Ван Линь холодно хмыкнул, над его бровями засветились две руны серого цвета, которые в мгновение ока растянулись и покрыли собой все тело Ван Линя. Образованное ими клеймо снова проявилось. В минуту, когда руны полностью накрыли его тело, Ван Линь молниеносно ворвался в клубы ядовитого тумана, будто летящий дракон погрузился в море и прошел сквозь них. Как и прежде, туман, столкнувшись с телом Ван Линя, в два с чьи-то рассеялся. В это время силуэт мужчины в черной одежде постоянно продолжал отступать. Из его рта как будто бесконечно вырывался ядовитый туман в большом количестве, целью которого было задержать атаки Ван Линя. Сам мужчина в черной одежде, мерцая телом, телепортировался, прямо мчась к месту нахождения высвобожденной демонической тени. Но он никак не мог подумать, что ядовитый туман судьбы не имел никакого воздействия на Ван Линя. Как только он телепортировался, то Ван Линь тут же прошел сквозь толщу тумана, прямиком прорываясь через них и вплотную следуя за ним. Палец его правой руки двигался особенно стремительно, заключая в себе безграничную демоническую ци. Демонический палец. Мужчина в черной одежде, не успевая увернуться, поднял левую руку и быстро совершил заклинание, также ткнув рукой. Он попытался замедлить скорость наступления Ван Линя. В одну секунду их пальцы ударились друг о друга. На самом деле они не совсем соприкоснулись. Между двумя человеками осталось расстояние в 3 дюйма. Внутри этого расстояния в 3 дюйма образовалась еще одна вселенная. Демоническая ци распространилась вслед за движением кончика пальца Ван Линя и в тот же миг наскочила на черную ауру, источаемую кончиком пальца мужчины в черном. Тогда можно было увидеть, как между кончиками пальцев обоих внезапно возник темно-черный маленький шар. Этот шарик целиком состоял из демонической ци и черной ауры, распространяемой мужчиной в черном. Из него доносился шум, подобный раскатистому грому, а кроме того, по поверхности шарика непрерывно блуждали вспышки молний. В это время, кажется, все, что находилось между небом и землей, застыло, а весь свет сконцентрировался на Ван Лине и мужчине в черной одежде. Ван Линь парил в воздухе, его одежды развивались сами по себе в полном безветрии, особенно элегантно развивались его волосы. Мужчина в черной одежде, напротив, с угрюмым выражением лица и взором, подобным вспышке молнии, стоял на земле с приподнятой левой рукой. Полы его одежды словно из-за порывов встречного шквалистого ветра трепались позади него, издавая звуки хлопков. Даже его волосы развивались и дергались в заднем направлении. Громоподобные звуки, исходящие из маленького шарика меж их двумя кончиками пальцев, стали звучать более ожесточенно. Сила бессмертных внутри Ван Линя яростно завращалась и превратилась в демоническую ци, не прекращая поступать в тот маленький шар. Что касается мужчины в черных одеждах, то он мысленно корил себя и жаловался. Сейчас ему приходилось всю свою демоническую силу бессмертных, полученную в результате культивации, выпустить в тот шарик, идущую вслед за движением его кончика пальца. В противном случае, стоит противнику превзойти его, как его же собственная сила восстанет против него самого же. Я не верю, что твоя сила бессмертных на средней стадии Иньбянь превосходит полную завершенность моей поздней стадии Иньбянь. Поскольку ты решился таким образом противостоять мне, то тогда мы поглядим, кто останется жив, а кто умрет. С хищным видом мужчина в черной одежде даже не раскрыл рта, а яростно послал эту мысль. Твой небесный демон находится на свободе, если он высосет твою силу бессмертных, то как ты продолжишь сражаться со мной? Взгляд Ван Линя блеснул словно факел, отозвавшись на мысль человека в черной одежде. На что человек в черной одежде с холодностью фыркнул. Глядя на Ван Линя, он скрежетнул зубами и тотчас оторвал правую руку от груди. В тот момент, когда он отнимал руку от груди, кружившийся вокруг душ хозяйкой, пытавшийся их поглотить небесный демон мгновенно издал рев, резко развернулся и впился взглядом в мужчину в черном. Мужчина в черном сделал паузу правой рукой, но затем безжалостно отринул ее от груди. В то время, пока он отрывал ее, между его грудью и правой рукой растянулись довольно длинные, будто приклеенные, черные тонкие нити. В минуту рывка правой руки небесный демон гневно заревел, звук его рева изъявлял его полное нежелание подчиняться. Фигура демона начала постепенно расплываться, однако ко времени ее практически полного исчезновения тусклый свет в очах демона внезапно сверкнул, Он внимательно оценил теперешнее положение мужчины в черной одежде, потом снова глянул на сражавшегося с ним Ван Линя. Вид его был такой, как будто он принял определенное решение, и пока его тело не исчезло, из него засветились и вышли лучи черного свечения. Мужчина в черной одежде изменился в лице, в это же время черное свечение, которое источало тело небесного демона, в мгновение ока выросло до огромных размеров, укутав тело демона, неожиданно переставшие пропадать. Демон опустил голову, прямо бросился и прошел сквозь волну ци демонического духа, умчавшись далеко вдаль. Души хозяйки же, мелькнув, последовали вдогонку за ним. Все это действо произошло так быстро, что ввело в ступор мужчину в черном. Но уже спустя секунду он яростно завопил в возмущении, а глаза его налились красным. Он внезапно взглянул на Ван Линя и закричал: «Все из-за тебя. Если бы ты не сковал мои силы, то небесный демон не смог бы сбежать». Взор Ван Линя заледенел, и он произнес: «Ты получил по заслугам». Отражение смертельной опасности сгустилось во взоре мужчины в черном, и он злобно промолвил: «Жалкий грязнокровка, тебе конец». Он глубоко втянул воздух, теперь уже не было небесного демона, способного высасывать его демоническую силу бессмертных, поэтому на этот раз он целиком влил ее в тот маленький шар. «Ван Линь, прими свою смерть». Вслед за громким возгласом этого человека почти вся копившаяся на протяжении долгого времени демоническая сила бессмертных ворвалась в маленький шар. В тот же миг оглушающий гром внутри шара загремел так, будто загрохотали сами небо и земля, будто между кончиками пальцев двух людей сформировалась вовсе не обычная вещь, а божественное возмездие, о котором слагают мифы. По мере вливания демонической силы бессмертных в шар мужчиной в черной одежде, Ван Линь сразу почувствовал ослабление его собственной внутренней силы бессмертных. Тот маленький шар, словно в нем опрокинулся баланс сил, начал медленно перемещаться в сторону Ван Линя. На лице мужчины в черной одежде отразилось хищное выражение, он словно стал свидетелем атаки шаром Ван Линя. Все тело Ван Линя гулко развалилось, а плоть его рассыпалась на мелкие кусочки. Казалось, что и его изначальный дух вот-вот перестанет существовать и заживо распадется, навсегда пропав в пустоте и не имея ни капельки надежды на перерождение. Шанс на выживание утрачен, круговорот перерождения уничтожен, стерты все следы. Однако при взгляде на Ван Линя мужчина в черном вздрогнул, потому что в десницах Ван Линя вопреки ожиданиям читался не испуг, не равнодушие, а что-то поразительное, вроде улыбки и не улыбки вовсе, наподобие язвительной насмешки. И это его выражение очень смутило мужчину в черном. Не поведя и глазом в направлении шара, Ван Линь гаркнул: «Боевая колесница, езжай». Как только была произнесена эта команда, то почти в тот же момент недалеко от места, где Ван Линем было брошено кольцо зверя, раздался пронзивший пространство рокот, проникнутый непоколебимостью.